Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофонк, подкаст-шоу о мотоциклах, путешествии и о многом прочем. Выпуск 35-й, и сегодня у нас опять в гостях мистер Гарри 356. Привет! Привет, привет, привет всем! И да. Совику с вами, естественно. Итак, о чем пойдет речь? Сегодня мы решили поговорить о двух странах опять, а точнее о Венгрии и о Словении. Ну, наверное, может быть, не совсем поговорить, а мистер Гарри будет рассказывать, я буду слушать. Ну да ладно, начнем. Конечно. Я хочу рассказать, значит, сейчас пойдет речь именно о Венгрии. Начнем, конечно же, с того, что границы, если выезжать там, допустим, с Словакии, с Евросоюза попадать, значит, в Венгрии границы нету. Во всяком случае, никаких шлагбаумов, все проезжаем, и все просто. Да, вот, значит, в Венгрии ходит валюта. Форинты, да, вот. Как называется? Форинты, форинты. Или форинты, форинты, по-моему, да. Такая вот странная валюта. Вот. Поэтому, ну, на самом деле, как я помню, я говорил, что можно оплачивать все евро спокойно. Но вот евро любит, очень уважает, и с этим проблем не будет. Оплатить можно везде. Но лучше все же поменять там часть какой-то денег для мелких расходов. Начнем, расскажу я про ночлеги. То есть, ну что ж там, есть гостиницы, кемпингов, что-то я там особо не видал. А, и они есть, кемпинги, конечно же, они есть в районе озера Балатон, наверное, одно из самых культовых мест. Да-да, здесь все немцы знают Балатон, очень часто ездят. То, все Балатон, вот Балатон, Балатон. Ну, вот, поэтому, ну, мои гостиницы тоже есть, они, в принципе, не такие дорогие. Даже в районе Балатона вполне можно снять там, ну, если переводить на евро, это будет где-то там 40 евро где-то будет стоить. То есть прям вот криминальных прямо цен нет. Кемпинг 40 евро? Нет, кемпинг будет еще дешевле. А ты сейчас 20, про гостиницу говоришь? 25, да, 40 это будет гостиница, какие-нибудь там вообще очень развиты гостевые дома, то есть не такие прям уж там гостиница, а именно гостевые дома. То есть там какой-нибудь человек живет в этом доме, и вот из них сделал там 5 комнат каких-то. В них можно еще дешевле. То есть можно это на Букинге запросто найти. Ну вот, можно сделать, конечно, еще. Это, правда, заранее надо делать. Это есть сервис Airbnb. Ну вот, там уже можно снимать тоже дома целые, комнаты. Там большие возможности. Ну вот, то есть вот. Извини, перебью. Ты вот смотрел как? Всегда по Букингу смотрел заранее отели, ну, гостиницы, там, хостелы? Или ехал и потом на месте просто смотрел, где что есть, и заезжал? Как это делал? И так было. Но последнее мое путешествие, оно было как раз именно... Я примерно рассчитывал какой-то, вот, что за сегодня я примерно вот смогу проехать, и бронировал гостиницу. Да, вот. День заранее или как? Или как день заранее, или в тот же день как? Ну, допустим, вечером, поздно вечером бронировал, и на следующий день уже заселялся. То есть я успевал доехать. На самом деле, если списываться, ну, если я не успел бы, там, да, действительно, есть а-ля система штрафов, что вот не успел, все, там, с карточки снимутся деньги. С карточки будут сниматься деньги, если вас попросят на букинге ввести CVV-код, вот этот защищенный. 3 цифры, по-моему, если не ошибаюсь, то да, готовьтесь к тому, что не успели заселиться и деньги снимутся. Но вот, если не просят, ничего страшного. Я дело в том, что бронировал на под 3 гостиницы сразу в день. Ну, то есть вот брал 3 гостиницы, да, вот, ну, примерно вот в этом районе. Ну, вот, то есть, а вдруг там ее не окажется, а вдруг вот это, то есть куда-нибудь, да, точно попаду. Ну вот, и все. Ну и... как может не оказаться, если вот ты в букинге забронировал, тебе же приходит подтверждение какое-то. Да, подтверждение, верно. Ну вот у меня был такой интересный момент, это было в Карабате, правда, когда я просто не смог доехать до этой гостиницы, потому что дорога, она вся была в грунтовке, и причем это горная еще вдобавок местность, и я, честно говоря, просто банально испугался ехать туда. Ну вот, поэтому подумал, ну его нафиг. Да, и поехал. А, ну это значит, ты просто не доехал, но гостиница же была же. Она была, да, конечно. Ну вот, ее можно найти. Она была. Ну вот, я на всякий случай вот делаю так там. Две гостиницы даже. Вполне нормально. На всякий случай. Ну вот. Вот, поэтому. Или может быть такое, что каким-то требованиям не удовлетворяет гостиница определенный, там, какой-то номер, там, не нравится парковка, как расположена, или еще что-то. То есть всегда можно, опять же, развернуться, уехать, поехать в другое место. Потому что, к сожалению, бронировать во время движения, ну, для меня лично, это, ну, проблематично. То есть если я даже, допустим, приехал вот в Будапешт, у меня интернет можно только взять где-нибудь в какой-нибудь Макдональдсе, там, где вот бесплатные точки. То есть у меня мобильного интернета нет с собой. И здесь, конечно, есть в этом сложность перейти в Макдональдс, там законнектиться, там плохой интернет, ты долго-долго ждешь, когда страница загрузится. А может быть, хороший интернет ты сможешь забронировать. В общем, ну это... трата времени. Пока ты все это сделаешь, проходит очень много времени. Ну, вот, лучше все это сделать заранее. Сколько раз было так, что я останавливался, включаю ноутбук, а интернета нет, включаю его, еду дальше, потому что если я его не выключу, положу в кофр, там он нагревается от жары, вообще в синий экран попадает. В общем, надо застрелиться. Вот. То есть в Венгрии я провел... по большому счету, ну, я там несколько раз был, вернее, два раза я побывал в Венгрии, где-то дня, в общей сложности дня 4. Ну, вот. И поэтому для меня больше, в принципе, вот это, в этой стране особо делать нечего, на самом деле. Я, конечно, если говорить об ожиданиях, да, вот, я хотел увидеть, да, посмотреть. Ну, в принципе, как я представлял эту страну, так оно и есть. По мне, так это такая страна колхоза. Вот. Ну, да, вот для меня лично вот колхозы, все, поля кругом, картошка какая-то. То есть это везде, ну, опять же, кукуруза. Ну, вот вообще, в Европе любят кукурузу почему-то. Ну, вот. И все, больше ничего нет. Это ровные дороги, ну, в зависимости, конечно, от региона, просто какие-то пустынные глазы, порой нечему зацепиться, поля, и ничего особенного. Да, вот. Поэтому, честно говоря, все, что я ожидал, я получил. Я, в принципе, ехал туда даже практически ради еды, да, скажем так. Да, и чем еда такая интересная? Сейчас мы дойдем до еды. Ладно, извини. Если говорить о еде, конечно, ну, вот, то, конечно, первым это гуляш. Да, вот. А гуляш это суп. Ну, вот, его надо пробовать. Да, вот, он очень перченый, надо помнить. То есть еда у них очень-очень-очень острая. Там, по-моему, у них все острое. Вот все, что не зови, вот, ну, острее, по-моему, даже, чем на каком-нибудь Кавказе. А острота от чего? От красного перца, от черного перца? От перца. От чего? Перца много, очень много. Черный перец, наверное, никакой. Ну, перцы разные есть. Есть вот чили, например, красный перец. Ну, наверное, перец, чили. Я не знаю, что за сорта они туда пихают. Но, во всяком случае, и специй очень много. Еда очень вкусная. Естественно, много мяса. Есть такая мясная страна. То есть, приехав туда, гуляш надо пробовать. Ну вот, заранее, как говорится, потренируйтесь, ну вот, найти какое-нибудь венгерское меню, его поизучать, почитать, как хотя бы выглядят эти слова, потому что кофе, даже чай будут звучать в совершенно других языках, точнее, не то, что языках, а очень странно. Но язык даже совсем не похож, да. И перед выездом надо, наверное, бутылочку табаско выпить для тренировки. Да. Потому что венгерский язык считается одним из самых сложных языков. В этом языке 26 падежей. Поэтому он очень мудреный, и понять, даже прочитать какой-нибудь ресторан, это нереально. Вот, и догадаться, что это ресторан, ну, есть только по вывеске. Ну, точнее, по самому содержанию, а больше никак. Даже меню называется не меню, а он будет, по-моему, будет это называться ITLAB, виноват, меню, а ресторан будет ИТРН. Или это кафе ИТРН, но то есть ничего такого созвучного каким-то с французским, немецким языком, это нет, ну или с английским. А в итоге, то есть еда очень вкусная, надо есть, все это недорого стоит, потому что это все-таки не евро, и все вполне доступно. То есть цена примерно как в той же Польше поесть, или в Хорватии. Да. То есть вполне все реально. О дорогах могу рассказать. Дороги, в принципе, неплохие. Дороги, если выезжать на автомагистрали, то даже для мотоциклистов нужно покупать обязательно так называемую матрицу. Это То есть что-то вроде это... виньетки или что это такое? Да, ну назовем виньетка, да, то есть там порой даже написано на границе виньетка, матрица. То есть виньетки мы клеим там на стекла, на баке. Матрица это просто тебя заносит в базу, твой номер заносит. И если там тебя когда проверяют, просто проверяют твой номер, дескать, заплатил ли ты налог, скажем так, вот за этот автобан. То есть ты вот точно так же покупаешь эту матрицу, ну, а-ля покупаешь матрицу, там, по-моему, на 5, на 10 дней есть, и во всяком случае покупать придется, если ехать по автомагистрали. То есть по простым дорогам покупать ничего не надо. А сколько стоит вот на, ну, не знаю, на 5 дней или на 10, допустим? Так, сейчас посмотрим. Пока я вот ищу, могу сказать только то, что автомагистраль очень хорошего качества. Значит, То есть платные можно дороги хорошие, ехать. а есть же и бесплатные, Ясные, какие-то да, деревянные, то как? иногда бывает похуже, но в целом качество удовлетворительное. То есть откровенно вот такого плохих дорог, но если только очень каких-то таких далеких деревнях, то да. Это там может быть что-то вот и будет таким. Я попадал на плохие участки, когда действительно плохие дороги. Ну, мне кажется, это вот везде. Насчет мотоцикла на 10 дней сейчас это стоит 9,5 евро, или почти что 3000 форинтов. Соответственно, это на мотоцикл, на машину будет уже стоить 20 евро на 10 дней, то есть меньше не получится. Раза в два дороже на машину получается, да? Да, два раза, верно. Там тоже делится все по категориям. То есть все, конечно, меняется. Там, по-моему, даже бывало такое, что там что-то и дешевело. Так вот, дороги. Единственное, бывает, дороги, по мне, они такие скучные, какие-то прямые. Ничего сверхъестественного у них нету. Следующий момент Значит, это у нас. ну, ты говоришь, прямые дороги, это получается, можно сразу про местность спросить, про рельеф. Это получается, да, поля, как ты говоришь, да, Да, ничего, поля ни гор, ничего нету, достаточно. хотя. Там горная, наверное, такая холмистая, я бы даже сказал бы, местность, это все-таки туда, ближе к Словакии. А если вниз опускаться, все, там поля, А ну поля. да, ну я вот смотрю, да, на севере более-менее еще холмы, а на юге Поляна уже все, начинается. равнина. Где-то, может быть, есть, конечно. Да, все верно. То есть потом все печально. Ничего особенного нет. Люди там хорошие, люди открытые, только их очень тяжело понимать, потому что говорят на венгерском языке, которым я понять ничего не могу вообще, даже приблизительно. Общаться только лишь на пальцах или через Google переводчик. Все, люди хорошие. Полиции много, полиция есть. Я ее часто видал, даже на автомагистрали видал. Ну, прямо чтобы останавливали. Честно сказать, меня мало вообще где останавливали. Про полицию. Меня останавливали полицейские, по-моему, только в Монако. Это отдельный рассказ. Но было весело, помню. Следующее. О чем еще рассказать? Ну, про природу, как я вам уже рассказывал, то есть природа обычная такая, средней полосы, то есть гор особо нету, поля, леса, все, больше ничего нету, отличается. Ну, Балатон, наверное, красивое озеро, и то прямо я больше не сказал бы, прямо оно такое очень-очень красивое, наверное, вот даже озеро Гарда будет, наверное, покрасивее, который, ну, который находится в Италии. Да. То Ну, есть, Гарда ну, красивое озеро, хоть как. да, конечно. Не, ну, вообще, даже вот в альпийской местности, скажем так, там побольше красивых озер, нежели. Ну, единственное, Балатон, ну да, оно большое. Вот и все. Больше, ну, ничего особенного. Прям вот сверхъестественности нет. Туда, может быть, приезжать-то хорошо там с детьми, но вот прям восхищаться уж особо нечего. Ну, вот. После какой-нибудь. Те, кто был на Волге, ну вот, к примеру. Балатоном не удивить. Ну, потом, значит, достопримечательность. Да, что есть что интересное посмотреть там вообще? Как я вам Какие-нибудь сказал, музеи исторические, какие-нибудь что-нибудь, я не знаю, места или что там? ну как Балатон, как ни странно, есть рядом с Балатоном Хивиц. Да вот, совсем такой, это термальный, по-моему, источник. Да вот, туда люди приезжают лечиться, вода там даже зимой, она всегда горячая, ну вот, таким особым запахом какая-то вода. И такой, по мне, так это необычное место. Я впервые видел вот этот термальный источник. Как называется? Хивиз, Хивиз. Ну вот. Это там есть город такой Костхей, ну вот, и получается от него на северо-запад, вот так будет, ну буквально немножко от этого Костхея, и сколько там будет, вот, ну километр, наверное, 5, вот, и будет этот Хивиз. Там малюсенький, малюсенький, буквально вот это озеро Хивиз. Оно очень знаменито, там много туда приезжает лечиться, там очень много русских, там, по-моему, в каждом магазине говорят на русском языке. Вот, кстати, вот там именно с языком проблем не будет. И более того, там легко снять жилье, гостевые дома недорого. Ну вот, то есть я вот снимал там дом тоже, вот не дом, ну, полдома, можно сказать, за 40 евро. Это, ну, была красота. Да, ну и само собой Будапешт. Будапешт стоит посетить, город красивый. Да, вот. Единственное, мне не повезло, была очень сильная жара, и я прятался все время в тени, и погулять, посмотреть не получилось. Но вот город очень красивый. Будапешт стоит покататься там на общественном транспорте и посмотреть его вот со всех сторон. Да, вот. Что еще? А больше всего. Ну вот, больше я ничего не могу вспомнить, чтобы там какие-нибудь исторические, какие-нибудь интересные, которые для меня были бы места. То есть у меня от вкуса он такой очень своеобразный, к достопримечательностям, капризный очень. Да. Поэтому сказать больше нечего. Что еще? Что-нибудь интересное происходило с тобой в Венгрии? В Венгрии. Я что-то не могу припомнить, кроме того, что как я практически весь день провел в метро, потому что прятался от жары. Это единственное место, где было достаточно прохладно, потому что когда не войди, там, по-моему, было 40 градусов жары. Находиться на улице, ну, просто невозможно было. Ну, вот, там, люди чуть ли не сознание теряли. Ну, вот. А местные говорили, что, дескать, ну, для них это нормальная такая естественная Они погода. привыкли, да? Да, они привыкшие, а мы там все ходим там еле-еле, как кисель буквально. А что бы там происходило? Что бы там происходило? Что-то я пока что не могу я вспомнить. Вот, потому что она будет страна, вот я тогда помню, ехал из Сербии в Будапешт, и или в Хивиз я ехал. Да, в Будапешт ехал. Ничего не происходило. Вот. Ну вот вообще. Лес, поле, лес. Нет, даже лес, по-моему, не было. Поля какие-то. Ну, в общем, к сожалению, то есть страну эту В общем, стоит. полная скукота. Стой. Да, полная скукота. Просто цель должна там в вашей поездке, допустим, быть только Будапешт, или там просто, или озеро Хивиз, там Хивиз, Балатон и Будапешт. И все. Ну вот, Так, больше. только для галочки, типа, постоянно, а, Ага. я был на мотоцикле в Будапеште, искупался в термальных там этих, и Ну, там искупался в Балатоне, и источники, все. все. И по Ясно. Будапешту погулял. Примерно, как вариант. И, конечно Ну. же, поесть ихней кухни. Кухня действительно вкусная. Ну вот, ну повторяю, она очень перченая, и обязательно, вот обязательно гуляш попробуй. Потому что, ну вот, в России гуляш у нас почему-то это не суп никакой, это такое, назовем, тушеное мясо. А, ну, все-таки гуляш это настоящая венгерская кухня. Ну вот, и вообще это слово именно венгерское. Ну, вот. Я просто вспоминаю, нам когда-то поставляли там венгры в советское время всякие баклажаны, вот, консервы. Вот. Я почему-то, когда въехал в эту страну, сразу все вот это вспомнил. Да, вот. Все Ну, те же вообще. консервы увидел или почему? Ну вот, не, ну тогда был, в принципе, тогда, когда Венгрия с нами сотрудничала, с Советским Союзом, там еще многие продукты какие-то шли. А, кубик Рубик, о, купить? О, сувенир хороший, кстати, между прочим, Кубик кубик Рубика, Рубика. точно. Ну вот, это же там изобретено было. Поэтому будете в Будапеште, увидите очень много этих сувениров в виде кубика Рубика, так что это все оттуда пошло. Да, вот, все хорошо это помнят, головоломку. Надо. А, значит, по заправкам все точно так же приехали, пистолет запихнули, залились, оплатили. В общем, такая настоящая европейская система, все логично и просто. Но А те же заправку самые. оплачивал ихними местными или евро, карточкой или как? Карточкой можно евровой карточкой, я вот рублевый всегда оплачивал карточкой, можно и потом, когда я, ну, избавлялся уже от ихней валюты, начал платить ихними деньгами. Ну вот, ну не везти же их с собой домой. А Вот вот поэтому. примерно сколько ты поменял ихних, Ой, ну, это каждый, на кстати, ихние? кто как захочет. Ну, я что-то в пределах там 50 евро или 40 евро, что-то вот так поменял. Ну И вот. То есть получается, это было это слишком много, деньги что ты мне говоришь. пошли. Эти деньги пошли у меня на, там, допустим, заплатить за метро, там, за транспорт какой-то, на оплату каких-нибудь сувениров, ну, опять же, у мест. То есть там, где, ну, какой-нибудь бабушки там, явно нет возможности, чтобы у нее карточкой оплатить. То есть, ну, опять же, она не откажется Ну да, там. а вот насчет бабушек и сувениров. Где ты покупал сувениры? Наверное, в больших городах или были где-то в деревнях тоже какие-то, правда, Деревнях, там бабушки, очень много которые всего, то торгуют там есть. неизвестно чем. Они торгуют, сделано в Китае или что-то Конечно, свое? конечно, конечно. Любой магнитик, это все делается в Китае. Это логично. А было ли Потому что-то, что что-нибудь местное? местное. Ну, было местное, да, там, я помню, купил. Есть местные интересные Самогон, поделки. наверное, только. Да? Нет, там были интересные местные поделки, но все это там частично что-то привезено из Китая, а они здесь, допустим, это собирают. Ну, возьмем, например, какой-нибудь браслет, к примеру. Ну да. То есть невыгодно делать тут производство, то есть проще все из Китая. То есть любые магнитики, любые, все это все делается в Китае. Там дешевая рабочая сила, а потом, дескать, ну, это же наше, венгерское, там, допустим, или там Ну это да. Не, наше ну это само французское. собой. Вот такие вещи, это без разговоров. Все сделается в Китае. Да. А меня вот всегда интересуют какие-нибудь именно рукоделия, которые, правда, вот заехал в деревню, и там кто-нибудь, дедушка там из деревяшки какой-нибудь выстругал, там чертика какого-нибудь, или я не знаю, что-нибудь такое. И вот это интересно, я понимаю. А это китайское, оно везде навалом уже. Европу завалили вообще этим. Да, Этой этого много. Но херней. почему-то даже европейцы, они покупают вот эти Ну сувениры. да, это получается такая же галочка, вот как типа галочку поставишь, что я там был. Вот я тоже часто магнитик с собой беру всегда, если где-то какое-то интересное место посетил, взял там магнитик, если сувенир увидел, взял магнитик. Ну, они все у меня на холодильнике висят. Да, Просто же как галочка. холодильник Я там был. обрастает, потом меняет, потом коробку, потом Да-да-да. антресоль. Потом думаешь, а чего они тут? Так вроде выбросить не жалко. Ну и в итоге, не, я магнитики не покупаю, но, вот, но тем не менее, не, наверняка можно в деревнях кого-нибудь там поспросить и что-нибудь купить, какую-нибудь оглоблю. и как его вести. Вот так вести. Не, на самом деле, мне кажется, если брать уж какой-нибудь сувенир, то я не знаю, горсть земли, к примеру. В банку набил, например, там в пакет, сказал, о, венгерская земля. Ну, тоже интересно, да. Вот это интереснее. Ну вот, я помню, как-то одно, у меня вот тут лежит камешек, ну вот, с французского берега. Вот я его беру в руки, я знаю, что я его сам вот подобрал на этом берегу. Не от того, что я нищеброд, вот камни собираю, не могу себе позволить магнитик купить за 10 евро. Ну вот, а вот, ну зато он настоящий, ну, действительно французский. Ну вот, или от скалы, там скала какая-нибудь огромная там. Ну, там, по-моему, там во Франции есть класс хорошее место, там Этрет, по-моему, называется, ну, там большие арки такие. Ну, вот, и там раз от скалы, тынь-динь-динь, отколол кусочек, и вот знаешь, что вот это у тебя сувенир. Хренак, скала обвалилась. В новостях показывают, вот там вал скалы, тут вообще, у нас она там тысячи, сколько лет, там миллионов стояла, а тут она обвалилась. А потом, ты знаешь, что все показываешь на Ютубе, смотрите, это я сделал. И сразу рейтинг где-то. Да не без. Ну вот, а у тебя сувенирчик. Ну вот это сувенирчик, так сувенирчик. Еще от целой скалы остался. Нет, вот это я считаю действительно, вот это сувенир. То есть это... или какая-нибудь другая часть от чего-то. Я думаю, сувениром может быть любая вещичка, к которой ты привязываешь какие-то воспоминания. Ну да, да. Не важно что. Ну, потому что про магнитики, честно говоря, не могу сказать, чтобы она привязывалась к чему-то. Магниты, что в Венгрии, что в Магадане, это будет одинаково. Вообще просто магнит. Единственное, будет нарисовано, да, что-то. Да, да. Да, и да, все. Да. А вот, ну, вот, ну, магниты в Африке магнит. Ну, вот. А вот какие-нибудь вот действительно что-то либо местное, либо ну, что-то другое должно быть. Ну, то есть, у меня, вот, допустим, у меня сувенир такого характера, у меня билетики есть. То есть, вот транспортные билетики, да, обычные. Вот это классный сувенир. Ну вот. То есть я его там пробивал, допустим, этот билетик. Там все написано на их языке. Вот это здорово. Да, вот. И точно так же даже в российских городах. У меня в кошельке очень много этих билетиков с разных городов, со смешными там ценами всякими. Там действительно, там, из Саратова, по-моему, у меня есть билетик, там 7 копеек, допустим. Но вот когда я платил за него, на самом деле 7 рублей. Ну, я говорю, а что тут 7 копеек написано? Он говорит, у нас других нет. Как 20 лет напечатали назад, так и пользуются. Ну, как он говорит, у нас напечатали в советское время там миллионы. Ну, надо же как-то разбазарить, а вот вам. То есть там как-то было, что-то не сходило с ценами. Вот, поэтому то ли в Саратове, то ли в Брянске, я не помню, в каком-то российском городе. Ну, ладно. Да. Потихоньку, наверное, перейдем от Венгрии. Или еще что хотел интересно рассказать про Венгрию? Просто я так что-то думаю, у тебя больше ничего не было. Ну, здесь, да, я то, что уже сказал, что почему стоит, опять же, посетить Венгрию. Стоит вот из-за этих вещей интересных, а посещать ее, вот просто там всю проехать. Ну, она считается транзитной страной. Ну, по мне, так она разовая. Я не слышал мнений, чтобы люди там... прям вот, о, Венгрия, она туда вообще постоянно ездит. Нет, ни разу не слышал. Но помним о том, что страна недорогая, и там можно вот отдохнуть, что-то такое приятное. Хорошо покушать, да. Вот что там можно. Да, так что переходим сейчас мы к Словении. Итак, Словения. Да, значит, Словения. Значит, о Словении. Как всегда, границы нету. Проезжаем, кстати, вот был забавный случай. Вот, кстати, насчет Венгрии ты меня спрашивал. Он сразу же вспомнил. Проезжал границу Венгрии и Словении. И пришлось, кстати, да, вот и туда же можно про дороги сразу же скажу словенски. Мне надо купить было виньетку, которая будет действовать в Словении на автобане. Ну, вот, я ехал в Италию. Ну, вот, виньетка там... Во всяком случае, я ее купил, эту виньетку. И когда подходил к мотоциклу, я ее почему-то не оказалось у меня в руках, я ее потерял взять по дороге. А пока шел вот мотоцикл, я ее потерял. А какие-то там забулдыги сидели, ну, вот, квасили пиво, Вот. Или что-то еще крепче. Ну вот, и среди из них оказалось там два венгры. Значит, и там гопники есть. Гопники есть. Нет, причем там люди были постарше, далеко не молодежь это а, была. ну, ну Так ладно. это явно алкаши, ей-богу, алкаши. И там два венгры, и один славянин, по-моему, или славенец, наверное, вот так правильно. И они говорят, мы вот нашли твою виньетку, я говорю, там все, спасибо, спасибо, прям меня выручили. Ну вот, и мне вроде Даже протягивают, пиво. но понимаю, что они что-то не хотят. Говорю, да без проблем, вот вам там. Я говорю, ну вот есть у меня там 2 евро. И тот он говорит, не, надо там, виньетка тогда стоила, вот сейчас мы посмотрим, потому что в Словении, ну, для мотоцикла на 7 дней там стоит 7,5 евро. Ну, в Словении ходит евро. Да. То есть, так, достаточно. Мне нужно было вот ее. То есть, 7,5 просто вот на один день. И он меня просит почему-то 5 евро. Ну, вот, ну, 5 евро. Я говорю, не, я говорю, товарищ, я говорю, я из России. Ну, вот, сразу первым словом она говорит, я из России. Ну, вот, они как-то более... Вы уже понимаете, с кем имеет дело. Ну вот. И он начинает говорить, я сказать, я говорю, ну вот вам там 2 евро, 2 или 2,5, я ему говорю, вам, дескать, вот тебе на пиво. Он говорит, нет, купи нам всем пиво, а там их сидит человек 4. Я говорю, ну у меня с арифметикой все в порядке, то есть я говорю, мне нет смысла вам покупать, я говорю, я лучше снова ее заново куплю. Ну вот. В общем, он потом мне с какой-то там злостью ее отдал, буквально забрал там 2,5 евро. Ну вот, это вот, да, вот гопники вот такие мне попались. Да, вот. Поэтому это была граница. То есть в Словении дороги платные, в частности, дорога автомагистраль платная. Для мотоцикла на 7 дней стоит виньетка 7,5 евро, ее надо клеить. Мы уже рассказывали в предыдущих выпусках, как ее клеить надо. Ну, вот. На машину, естественно, стоит в 2 раза дороже, 15 евро. Ну, вот. Извини, перебью. Вот виньетка, насколько ты говоришь, есть на 5-10 дней, или можно там на день взять, можно как, Не, потому что, минимальный как срок ты это говоришь, 7 дней. Минимальный. минимальный 7. Просто смысл какой, да, ты говоришь, ехать буквально через страну, там один день, и ты ее пролетел, да? Да там, нет, ну, вся страна 250 километров. Ну вот, я про что и говорю, что смысл какой вообще-то брать тогда на 7 дней виньетку? Ну, понятно, если нету меньше, то понятно. Нет, меньше нет. Можно там дальше на месяц, на 6 месяцев и на 1 год. Ну-ну-ну. В общем, для мотоциклов существует, то есть там 7 дней идет, а потом следующий сразу 6 месяцев. То есть на 6 месяцев там 30 евро. Ого. Да, вот. А самое интересное, а для машины можно купить на месяц, там она будет 30 евро, но нельзя на 6 месяцев купить для машины. Ну, а там идет сразу же надо там. Знают, как деньги делать. Да. Ну, у них своя эта система. Там, кстати, проезжаешь через ворота такие, и твою виньетку а-ля там считывают сканеры. Ну, вот. Хотя я не понял, где они находятся, эти сканеры. И осталось так непонятно. Ну, во всяком случае, точно так же проверяют. Поэтому, да мне кажется, не, лучше все-таки купить на всякий случай, от греха подальше. Сама Да, конечно, страна лучше зачем? гордая, ну, вот, очень красивая. Ну да, конечно, лучше купить. Зачем это? Лишние проблемы. Да, рисковать не стоит. Так вот, могу рассказать, то есть, о природе, да, вот, в частности, это, можно сказать, половина страны, вот восточная часть, не самая интересная. Это тоже поля, поля, поля, потом худо-бедно начинаются холмики, и только в левой части Словении будет гораздо интереснее, это уже горы начнутся. Стоит там поездить, но страна не дешевая. Подожди, лево-право это тяжело. Так, значит, на востоке поля, как ты если выезжаешь с Венгрии, а дальше на запад начинаются уже Альпы. Да, конечно. Да, вот. Там уже все гораздо красивее. К сожалению, страна, конечно, не дешевая, потому что ходит евро со всеми вытекающими последствиями. Я не могу рассказать о еде, потому что я там не ел. Для меня страна это была транзитная. Евро, где А что, евро для меня? прошуршал мимо и все? Прошуршал, говорю, мимо пролетел страну и Да, все. я там ни разу не ночевал даже, на самом деле, в этой Словении. Поэтому я не могу рассказать о ночлегах, И по большому счету в сумме там, дай бог, наберется у меня один день. В лучшем случае вообще. Вот я там был 2 раза в этой Словении. Все это было только транзитное. Вот. Люди, ну, плохого ничего не замечено, ну, кроме как на этой границе. Обычные люди. И, ну, по мне, тогда эта страна достаточно, мне кажется, она успешная. То есть, а это первая страна, которая отделилась от Югославии. Ну, быстренько, то есть вот под шумок. Если у других стран там всякие Хорватии, Боснии, Сербии начались куча больших проблем, то Словения, она, в принципе, не участвовала в боевых действиях, то есть она сразу плакала, все стало независимой страной. Но в Любляне я не был, о каких-то достопримечательностях я не могу рассказать. Ну, единственное, по мне, так и достопримечательности – это горы. Но вот все-таки там стоит покататься. Асфальт очень хороший, хорошие дороги. Ну, вот. То есть по-прежнему, ну, все равно по-прежнему у меня, конечно же, лидируют 2 страны в хороших, к самые хорошие дороги – это Испания и Хорватия остаются, потом все остальное. Ну, вот, поэтому, наверное, дорога в Словении могу сравнить качество покрытия с немецкими дорогами, да. Ну, вот, с австрийскими, немецкими дорогами. Ну, вот, примерно что-то это Ну, будет. ништяк, хорошие Да, дороги, значит. хорошие дороги. Ну, вот, то есть ездить там можно. Ну, вот, только я единственное не вижу смысла. Мне кажется, по Австрии будет интереснее ездить, нежели ехать в Словению. Опять же, если только для галочки. Дескать, я там был, я там бывал в Любляне. Ну вот, я не знаю, в Словении тоже только один раз, когда в Хорватию ехали, на машине проезжали мимо, и то было ночью. Какие там горы? Вот это уже Альпы, но есть там что-нибудь на что вот куда стоит забраться там на какую-то гору, там какое-то классное озеро или что вот на что-то есть там Кстати, что-нибудь да, посмотреть вот или там просто озеро, там. покататься по серпантинам? Да, там есть озера, я вот сейчас увеличиваю эту карту. Там вот, я помню, я хотел там побывать. Это озеро Бохинское. Ну, вот это почему-то мне очень интересно. Вот это озеро было. Но оно и остается. Почему-то мне, ну, вот я смотрю, опять же, я там не был ни разу, я просто смотрю по панорамам. Это получается на самом севере, получается, Словении. Ближе туда, как его, чем это у нас, с Австрией, да, ближе к Австрии. Ну да, там Ну, Австрия. вот. То есть вот это озеро Бохинское. Ну, на самом деле, вот по мне так лучше гор, только горы, и во всем вижу эту красоту и эти же, прежде всего, достопримечательности. Туда много приезжают альпинистов, то есть там вот в этой части, северо-западной части, я бы сказал, далеко такие, не маленькие горы, низенькие, там кататься. На мотоцикле там можно очень хорошо провести время. Кстати, самое интересное, в Словении можно съездить и на море, но вот там есть, там в городе есть такой Коппер, но вот в ту сторону ехать. И, то есть, у вас будет Адриатическое море. Ну, вот. То есть, совсем-совсем будет рядышком будет Триест, уже будет Италия. Ну, вот. Но, тем не менее, будет находиться в Словении, ну, вот, а не в Италии. В Италии все-таки уже более дорогая страна. Ну, вот. В Италии более, почему-то, мне кажется, более грязная, в отличие от Словении. Италия Почему? более грязная? Да, А более вот по ценам ты говоришь, Италия будет даже дороже, чем дороже. Да, Словения, а Словения дороже, чем все остальные Балканы, или как? нет, Словения дороже, конечно, чем остальные Балканы. То есть я, ну, во-первых, это евровая страна, и вот сейчас мы по традиции, значит, поговорим об стоимости бензина. Вот сегодня у нас 16 февраля 2016 года. Поэтому цены будут вот только на сегодня у нас такие актуальные. Так, сейчас, одну секунду. Так, значит, вот. Значит, Словения у нас сейчас бензин стоит 95, естественно, 1,16 евро. 1,16. Если брать Неплохо. налоги, да, в Германии сейчас 1,25. Ну, то есть он дешевле, но Венгрия, к примеру, будет в этом случае у нас обходиться 1,03. Вот. Польша будет еще дешевле, 0,91 евро. Поэтому Словения Ну, а здесь рядышком, конечно же, Италия уже с другими ценами. То есть Италия, наверное, один из рекордсменов, такая страна по цене бензина, там уже 1,46. Обалдеть, да. То есть у нас самая такая, ну нет, самый, конечно, дорогой бензин это будет в Норвегии, он стоит сейчас 1,53. Ну и тут рядышком Нидерланды, и, ну и, соответственно, Италия стоит. Но, вот, поэтому вот, пожалуйста, самые такие дорогие цены. Поэтому Словения, бензин, то есть вот вам, пожалуйста, в принципе, цены, наверное, такие же, как и в Германии, ну и где евро ходит, все вот Ну да, ну получается одинаково. примерно одинаково. Чуть-чуть там есть разница. Да. Поэтому, ну, то есть, съездить еще раз, я бы съездил в эту страну, бы покататься на мотоцикле, естественно, заранее там заправившись в той же Венгрии, ну, вот, и туда, покататься и заправляться снова там в Венгрии, да, вот, ну, или в ту же Австрию, все-таки в Австрии уже будет тоже там бензин подешевле. А как ты Словению проехал, откуда до куда? Ты со стороны Венгрии заезжал Со или уже на стороны, обратном пути? да, со стороны Венгрии до Италии ехал, со стороны Венгрии и до Хорватии я ехал. То есть вот так вот. То есть там половину я проехал по Словении и въехал в Хорватию, помню. И точно так же, Уже как на юг. предыдущих, то есть прямо ее насквозь. Ну, правда, по автомагистрали я пересекал. Ну, то есть не забываем, опять же, бензин, кстати, вот в Австрии, все-таки рядышком страна находится, там уже 1,09 стоит. Так что тоже это выгодно. Ну, а там Это заправиться уже бензин. даже дешевле, чем в Словении, ничего себе. Значит, в Австрии уже дешевле даже, чем в Да, Словении это бензин. всегда, кстати. В Австрии был бензин всегда дешевле. Я вот на протяжении 4 лет слежу за всем вот этим бензин, где как дешевеет, дорожает. Австрия всегда была дешевле, чем Словения. Ну, вот. То есть вообще Интересно. вот Словения, Словакия, самое удивительное, вот они вот рубль в рубль идут. То есть вот что вот сейчас вот я смотрю, 1,16. Вот что там, ну, вот, одинаково. Хотя вот я не знаю, почему, каким соображением это. То есть Австрия, на мой взгляд, все-таки более такая богаче страна, нежели чем Словакия. Ну вот, ну 1,16 в Словакии. И Словения побогаче будет, чем Словакия. И такая же цена, ну, здесь много факторов зависит. Вот, поэтому страна остается вот заправки, все. Европейского типа, все как положено, заправились, потом оплатили, все логично описано, где 95-й, где 98-й. Ну вот, никакой путаницы в этом нету, все очень чисто, аккуратно, культурно. То есть каких-то негативов в этой стране я не заметил. Ну вот, хочу еще раз туда приехать, посмотреть более подробнее эту страну. Как насчет языка? Я его не разобрал вообще. Вот я не могу ничего сказать. На Википедии почитать вообще, на каком они языке говорят. Я очень мало с кем там общался, если честно. Если честно, Ну, на заправках ты как только на английском thank you very much, вот урод и пошел. да. Всего больше, да. Больше никак. Ну вот, я тут это, Ну, за так как не, ты говоришь, не ночевал нигде, так что и не приходилось общаться. да, то есть мне даже рассказать вот нечего по этому поводу. Ну, наверное, ну, если они говорят там на славянском языке, наверняка, если есть такое вообще, то я бы его все равно не понял. Да, вот, я его не понимаю. Да. Как многие другие, к сожалению. То есть английский, конечно же, там не в обиходе, и на нем общаться, конечно, боюсь, не имеет смысла вообще. Ага, значит, мало кто английский понимает. Да, это, то есть, ну, они наивно улыбаются, но ты им говоришь, там, цифра 5, ну, они не понимают даже, ну, ты им на пальце показываешь, вот, 5. Да. Ну да, жестами всегда объяснишь, Да, ну, там хотя бы язык ты, уже не важен. да, нет, ну, говоришь же, ну, простую цифру, ну, там, 5, все, ну, вот, мы с детства, со школы это знаем, это, но до 10, то, я думаю, по-английски очень многие умеют считать. Ну, простое слово, однако, к сожалению, английский бесполезно там сказать. Английский надо знать в Англии. Все. Там он еще как-то худо-бедно будет, что-то известно. Ситуации какие-нибудь были непонятные? И нет, все как-то спокойно. Если брать так ситуацию непонятно, это была только лишь на границе вот с Венгрией. Ну и, наверное, следующий момент был очень интересный. Это когда я из Словении переезжал в Италию. То есть вот-вот сейчас будет граница уже Италии. И вот здесь какой-то некий... Это можно почувствовать только на мотоцикле. У тебя получается вот очень интересный эффект. Какая-то такая стена невидимая. То есть тебе достаточно... Ну, было сейчас так нормально, там, допустим, температура воздуха. И вдруг раз, резко же. То есть никакая ни гора тебя не загораживает, ничего. Прямо раз и горячий воздух. Ты прямо в такую волну горячего воздуха попадаешь. Я это один единственный раз ощущал. То есть вот когда вот это как в молоко, такой, как в кисель какой-то въезжаешь. Раз, и у тебя все прям тепло, тепло, тепло, даже жарко. То есть такой фен горячий на тебя направил. То есть, когда прогноз погоды там передают, например, показывают какие-то волны, вот эти тут холодный ветер, тут горячий идет. И, видать, именно почувствовал вот эту именно волну. Как правило, то есть это происходит, незаметно или постепенно, к примеру. То есть нет такого вот быстрого. А здесь прям вот так вот в мягкое во что-то въехал, сразу горячо стало. Это действительно удивительно. Вот так-то. То есть посетить стоит. Съездить тоже Любляну. Не знаю, что там смотреть, правда, очень мало знаю. Во всяком случае, рассказал, что страну интересно покататься на мотоциклах, посмотреть на горы. Рекомендую. Хотя, вот опять же, те же горы в Австрии. Иногда думаешь, а зачем мне ехать в Словению, когда в Австрии есть тоже очень красивые маршруты по горам прокатиться. Я тебе могу сказать, все очень просто. Простой адреналин того, что ты не можешь общаться с людьми, поэтому я и спрашиваю, на каком языке ты общался. Я, например, если еду в Австрию, я со всеми разговариваю на немецком, мне это без О, проблем. они там и говорят на немецком, да, в Австрии. Ну, вот именно. А если я еду, если поеду в Словению, то меня уже никто не поймет. Да, И вот конечно. в этом как раз и есть вот эта изюминка интересная. В каких ситуациях ты будешь, из каких ситуаций, как ты будешь выкручиваться. Ну, уже поэтому, я думаю, стоит съездить в другую страну. Это вот тогда стоит и будет еще интересно. Конечно. Конечно, будет интересно проехать, допустим, через Словению, приехать в ту же Хорватию. Там вообще начнутся еще интереснее маршрут. Но это об этом мы поговорим в следующий раз. На давай Хорватию отложим на следующий раз. Хорватия интересно. В Хорватию мы ездили на машине на остров Кырк. Там было прикольно. Ну, да ладно, это Хорватию обсудим в следующий раз. Ну что, наверное, хватит. Сегодня будет не такой длинный выпуск, всего лишь 50 минут. Там всего лишь 50 минут, а вот достаточно информативно за там, наверное, получилось. Нет. Нормально, отлично. Опять, спасибо тебе хочу сказать огромное, что приходишь на подкаст. Тебя, наверное, уже надо сделать, перевести из гостей в модераторы, наверное. Да, потому что я тут сижу, молчу, ничего не говорю, просто слушаю. Да, получается так. Здесь какого пишите комментарии обязательно, это важно, что дальше жили, что интересует, что еще хотелось бы услышать, чтобы я рассказал. Да, задавайте любые вопросы на Это любую, про очень любую важно. страну Европы, наверное, да, так получается. Да, не то что Европа, да вообще там про любую страну можно много чем поговорить. Я даже там в каких-то странах не был, но я много читаю. И поэтому это будет интересно. А где не был, туда можно и вместе съесть. Так что Вместе, конечно же, можно. пишите Можно комментарии, организовать, можно отзывы. много чего придумать. Можно устроить целый мототуризм какой-то, заняться. То есть идей-то много на самом деле. Потому что вот так. Поэтому на этом мы заканчиваем. Заканчиваем. Еще раз огромное спасибо. Ставьте лайки, комментарии, оставляйте там. Ну, делайте все, чем там в интернете занимаются все. Спасибо. Спасибо, мистер Гарри. Пожалуйста. Всем пока. И до новых встреч. Всех пока.